В 1930-х годах многие вокруг него, еще недавно считавшиеся авторитетами, стали в перспективе войны казаться менее интересными, менее значительными и прозорливыми, чем были. Его сверстники не все выдержали испытания временем, но он имел возможность выбирать среди них лучших. Дружбы создавались и дружбы распадались. Уход Освальда Мёсли из партии Тори в английскую фашистскую партию, поддерживающую Гитлера, не был для него неожиданностью, но тем не менее был ударом. Он, как и Гарольд Никольсон, с которым Локкарт за эти годы еще больше сблизился и который писал в «Инвинг Стандарт» редакционные статьи по иностранной политике, были друзьями Мёсли, и им обоим его шаг казался безумным. Этот шаг впоследствии должен был привести Мёсли к остракизму и даже тюремному заключению, что и случилось, когда началась война. Он виделся часто и подолгу с Бенешем, ездил время от времени в Прагу, где генерал Пика делал ему секретные доклады о состоянии советской армии. Яна Масарика, который сперва 13 лет был чехословацким посланником в Лондоне, а когда началась война, министром иностранных дел Временного чехословацкого правительства в изгнании. Он давно уже считал своим ближайшим другом, и другом был немецкий антинацист граф фон Бернсторф, позже приехавший в Германию и там убитый гитлеровцами. Он встречался с советским послом Майским, с приезжающими советскими литераторами, киноработниками, членами правительства, кое с какими мигрантами из России, например, с бывшим министром иностранных дел Временного правительства Терещенко, и с широко образованными, всегда готовыми к живой интересной беседе беглецами из гитлеровской Германии. Он знал о России очень многое, но был осторожен в своих статьях о стране и ее режиме и сдержан в разговоре. Об убийстве Кирова он услышал через 2 часа после события и знал, как он пишет в своем дневнике «Декабрь 1934 года», действительную его историю. «Это был, — пишет Локкарт, — внутренний заговор, созданный ОГПУ, которое было недовольно тем, что власть постепенно скользает из его рук, и где люди считали, что Киров дурно влияет на Сталина, прижимая их. Когда убили Кирова, не только через час, по телефонному распоряжению вокруг дома Горького в Тесселе, где он тогда жил, была поставлена стража. Горький думал тогда, что стража была прислана охранять его, а ей было поручено держать его под домашним арестом. Но, как теперь стало известно, сам начальник ОГПУ Ягода, в то время близкий человек невестки Горького, жены его сына, был по распоряжению Сталина задержан на несколько часов. Сталин тогда боялся, что арест Ягоды и его немедленная казнь могут нанести ущерб Советскому Союзу как внутри страны, так и за границей. Локкарт не сомневался в том, что Николаев, который убил Кирова, был человеком, нанятым на это дело Ягодой, который действовал по приказанию Сталина. Эти сведения Локкарт получил из первых рук. Муре об этом сказала Екатерина Павловна Пешкова, на свидание с которой Мура выехала после убийства Кирова в Вену, со специальной целью повидать первую жену Горького и узнать у нее, что случилось. Пешкова, несмотря на то, что вилла Ильсарита в это время была оставлена, продолжала приезжать за границу ежегодно, до самой смерти Горького. Бывала в Праге, Вене, Италии и Париже. Локкарт после Муриного отчета писал в своем дневнике. «Хоть английские газеты и полны делом Кирова, я никак не могу напечатать эти сведения в моей газете». Он даже не мог напечатать, что за убийство Кирова были расстреляны, кроме Николаева, его 14 ближайших сотрудников и друзей, и что было арестовано около 3000 членов Компартии, а в чистке Ленинграда депортировано 100 000 человек. Это могло вызвать осложнение отношений Лондона с Москвой. Моя газета была, конечно, «Ивнинг Стандарт», но Бивербрук имел еще 2 другие газеты. И он одно время предлагал Локкарту работать и в «Дейли Экспресс», и в «Санди Экспресс». Отношения между редактором-издателем и его сотрудником напоминали отношения, которые были у Локарта с другими покровительствовавшими ему старшими по возрасту и положению людьми, как, например, в свое время лорд Милнер или сэр Джордж Бьюкенен. Теперь они создавались как бы сами собой. Он меньше искал их и еще меньше культивировал, но признавал всю их необходимость, зная, что его высоко ценят в газете и хозяин ее, и сотрудники. Кое-кто даже намекал ему, что Никольсон ревнует Бивербрука к нему, хотя и свел его сам когда-то с Бивербруком. Этому он не верил, и отношения с Никольсоном, как, впрочем, со всеми, у Локарта в газете сверху донизу оставались безоблачными. В эти годы в Англию время от времени приезжали с визитами германские принцы, сыновья и внуки кайзера, с целью разъяснить внедипломатическим, внеофициальным путем английскому правительству роль Гитлера. Некоторые приезжали и предупреждали о близкой войне и вооружении Германии, и о том страшном будущем, которое, несомненно, ожидает Германию, потому что сомнений нет, она будет побеждена. Это были так называемые пораженцы или дефетисты. Другие приезжали предупредить Англию, что Гитлер завоюет весь мир, и тогда все погибнет, и торопили Англию с вооружением, и просили подумать о себе и о них. Третьи приезжали главным образом, чтобы повернуть, если только возможно, Англию в сторону Германии. Говорили, что не верят в Италию, что у Германии и Англии одни цели, и они должны держаться друг друга. Эти последние общались главным образом с Освальдом Мосли и его нацистской партией. Но Локарту, как журналисту, приходилось интервьюировать и тех, и других без разбору. И как связанному уже и теперь, неофициально пока, с информационным отделом Foreign Office, состоять при них и их женах, водить их в театры и рестораны. Чем ближе подходила Вторая война, тем чаще он выезжал в Чехословакию, в Австрию, в Венгрию и возвращался в Лондон, чтобы только частично использовать свою информацию в Evening Standard. Основные сведения передавались им в Foreign Office, где он справедливо считался одним из первых знатоков, а может быть и первым знатоком этих стран. Прекрасное знание чешского языка, как, впрочем, и французского, немецкого и русского, облегчало ему отношения с теми, кто информировал его и с кем он поддерживал не сухие деловые, но теплые дружеские отношения. Об этих людях он заботился и тогда, когда они на него работали, и позже, когда они оказались выкинутыми из своих стран и нашли благодаря ему приют и работу в Лондоне. Его энергию ценили настолько высоко, что в 1937 году он получил приглашение перейти на постоянную службу в Foreign Office. Иначе говоря, бросить газету и вернуться туда, откуда его выгнали в ноябре 1918 года –